Он, вероятно, зря тратит время, годами разыскивая эту песню. Слышишь, Лиза, запомни, годами. Мелодию, которую всегда напевал его отец. Всегда одно и то же место. Папа умер много лет назад, и теперь он хочет подарить эту песню маме на 80-летие, потому что она всегда хотела услышать ее целиком. Я подумал, хороший человек, хочет порадовать маму. И сказал, значит, не знаете ни певца, ни названия. Он говорит, да, думаю, это безнадежно. Знаю только строчку. Я говорю, коль скоро вы здесь, скажите мне эту строчку. И он говорит, строчка такая, пустяки в субботу танцы. Лиза, так, Стив. Да, Лиза, это поразительно. Вот почему я обожаю мою работу, почему дорожу моей работой. Он мог спросить кого угодно в магазине об этой строчке. Да, думаю, кого угодно в зеленых дубах, и никто бы не догадался. А я сразу понял. Не только знал ее. Я понял, что он неправильно ее расслышал. Потому что сам когда-то именно так ошибся. Не пустяки в субботу танцы, а пропустил в субботу танцы, понимаешь? Лиза, я тоже не узнала бы. Стив, ну да, большинство не узнало бы. Но я не большинство. Я люблю мою секцию. Это музыка, на которой я вырос. Я говорю ему, она называется «Больше не хожу». Ее записывали разные музыканты. По-моему, она у нас есть в исполнении вокального квартета «Ink Spots». Признаться, я воспарил. Он искал эту песню годами. Его мама обрадуется. Достаю диск «Ink Spots». Да, вот он, в заднем ряду. Диск дешевый, 5 фунтов 99, все замечательно. Даю ему, а он говорит, 5,99 за одну песню? Ты представляешь? Не спасибо. Не «Мама умрет счастливой», а 5,99 за одну песню. Лиза. Ясно. Стив. И я говорю, это не одна песня, это альбом. Может быть, вашей маме понравятся и другие песни? А он мне... «Черной группы?» «Не думаю». «Лиза, черной группы?» «Мило». «Стив, именно». Потом говорит. «А у вас нет сингла?» «Слыхала?» 30 секунд назад он всю жизнь искал хотя бы название, а теперь ему нужен сингл. Я говорю, все еще очень спокойно. Песня вышла в 1937 году. И понятно, что у нас нет синглов того времени». И тут он начинает со мной играть. Усмехается как бы с горечью и говорит, «Выходит, не такой уж у вас супермагазин, а?» Ты представляешь, Лиза? Он из ада прислан? Ну, хорошо. Я немного опешил от этой. Лиза, немного опешил всего-то? Стив, конечно. Сунул ему этот диск и сказал, «Я думаю, вам надо взять эту пластинку». «Идите к кассе и купите». А он отвечает, «По такой цене? Это грабеж среди бела дня». Ну, я, наверное, сунул еще раз. Как бы врут, ладно. Может, чуть выше. Куда-то в область лица и сказал, «Наверное, чуть настойчивее, покупайте». И тут он закричал, что на него нападают, и стал жаловаться, будто бы я веду себя угрожающе. Лиза, понятно, слушай, Стив, я все понимаю, но боюсь, что пора подумать о переводе. Стив, нет-нет, Лиза, только не это. Не отправляй меня на склад, я не такой, как они. Лиза, перестань, Стив. Ты отдохнешь от покупателей. Это тебе же на пользу. Стив, Лиза, я ведь не такой, как эти уроды. Они даже говорить не могут, лопочут, как в... над кукушкиным гнездом. У меня есть подход к людям. Я король обслуживания. Не отправляй меня туда. Лиза, прости, Стив, это не в моей власти. Месяцев на 6. Не привлекай к себе внимания. Не заметишь, как время пройдет. Я буду тебя навещать, Стив, о, Господи, помоги мне.